Глава 17. Конец. Иракезы не стали подвергать Декатина грубому обращению, когда втащили его из воды к себе в лодку. Для них было так непонятно, чтобы человек мог променять безопасное убежище на положение пленника, что они приписали этот поступок сумасшествию, болезни, которая внушает индейцам страх и уважение. Они даже не связали ему рук, рассуждая, что он не будет стараться убежать, так как очутился у них добровольно. Два воина обшарили его, чтобы убедиться, что у него нет оружия, а затем он был брошен на дно между двух женщин, пока лодка приставала к берегу, чтобы предупредить осаждающих о приближении гарнизона из форта Святого Луи. Затем она отчалила вновь и быстро достигла середины реки. Адель была смертельно бледна, и рука ее, когда муж положил на нее свою, была холодна, как мрамор. «Дорогая моя», — прошептал он, — «скажи мне, что ты невредима, что тебя не обидели ничем». «О, Мари, зачем ты приплыл? Зачем ты приплыл? Ох, я думаю, что все могла бы вытерпеть, но если они станут обижать тебя, я этого не вынесу. Как же мог бы я остаться, когда знал, что ты в их руках? Я сошел бы с ума». «Ах, меня только и утешала мысль, что ты в безопасности». «Нет-нет. Мы прошли вместе через столько испытаний, что не должны разлучаться теперь. Что такое смерть, Адель? Зачем нам ее бояться?» «Я не боюсь». «И я не боюсь. Все будет как угодно Богу. А то, что ему угодно, в конце концов, приведет к добру. Если останемся живы, то сохраним это воспоминание. А если умрем, то вместе перейдем в другую жизнь. Бодрись, моя родная. Ничего с нами не будет дурного». «Скажи мне», — спросила Онега, — «жив ли еще мой господин?» «Да, он жив и здоров». «Это хорошо. Он великий вождь, и я не жалею даже теперь, что взяла себе мужа из чужого народа. Но, ах, мой сын, кто отдаст мне его назад? Он был точно молодое деревцо, такой прямой и крепкий. Кто мог бегать, как он? Или прыгать, как он, или плавать, как он. Прежде чем это солнце встанет вновь, мы все будем мертвы, и мое сердце радуется, потому что опять увижу моего мальчика». Иракезы усердно гребли, пока не уплыли от Святой Марии по крайней мере на 10 миль. Затем они причалили в небольшом заливе и вышли из лодки, вытащив за собою пленников. Лодку понесли на плечах 8 человек, и, пройдя с нею некоторое расстояние, спрятали ее в лесу между двух свалившихся деревьев, положив на нее ветвей, чтобы скрыть ее из виду. Потом, после короткого совещания, они пошли далее по лесу, гуськом, поместив 3 пленных в середину. Всего было 15 воинов, 8 впереди и 7 сзади, вооруженных мушкетами и быстроногих, как лани. Поэтому о бегстве нечего было думать. Оставалось одно — идти вперед и с терпением ждать своей участи. Целый день длился их тяжкий путь. Он пролегал между обширных болот, по берегам синих лесных озер, где серый аист тяжело хлопал крыльями, взлетая из тростников при их приближении, или в темные тени лесов, где царят вечные сумерки и где нет звуков, кроме падения дикого каштана или щелканья белки на 10 сажень над головой. Онега обладала чистой индийской выносливостью, но Адель, несмотря на свои прежние странствия, еще задолго до наступления вечера почувствовала боль в ногах и утомление. Поэтому Декатина испытал облегчение, когда вдруг между деревьев замелькали яркие отблески огня, и они пришли в индейский лагерь, где находилась в сборе большая часть отряда, прогнанного из Святой Марии. Здесь было и немало женщин, пришедших из селений магавков и каюгов, чтобы быть ближе к воинам. Кругом были воздвигнуты вигвамы, образуя собою кольцо, и перед каждым горели огни, над которыми висели на 3 палках котелки, где варился ужин. В середине горел жаркий костер, состоявший из ветвей, наваленных в виде круга, так что центр этого круга образовывал открытую площадку футов 12 в поперечнике. В середине этой площадки находился столб, и к нему было привязано что-то, все вымазанное красным и черным. Докатина быстро стал впереди Адели, чтобы не дать ей разглядеть. Но было слишком поздно. Она вздрогнула, но не произнесла ни звука. «Значит, они уже начали», — спокойно сказала Онега. «Ну, следующая очередь за нами, и мы покажем им, что умеем умирать». «Они еще не сделали нам ничего дурного», — сказал Докатина. «Может быть, они нас берегут ради выкупа или обмена?» Индианка покачала головою. «Не обманывайтесь подобную надеждою», — сказала она. «Если они так кротки, как с вами, то это верный знак, что вас берегут для казни. Вашу жену отдадут за кого-нибудь из их вождей, а мы с вами должны умереть, потому что вы воин, а я слишком стара». «Выдадут замуж за иракеза?» Эти ужасные слова наполнили сердца их мучением, какого не могла причинить самая мысль о смерти. Докатина опустил голову на грудь, покачнулся и упал бы, если бы Адель не схватила его за руку. «Не бойся, милая Мари», — прошептала она. «Все может случиться, но только не это, потому что, клянусь, я не переживу тебя. Нет, пусть это будет грех, но если смерть не придет ко мне, я сама пойду к ней навстречу». Докатина взглянул вниз на нежное личико, которое теперь застыло в неподвижном выражении твердой решимости. Он знал, что будет так, как она сказала, и во всяком случае это последнее оскорбление не постигнет их. Мог ли бы он поверить прежде, чем наступит такое время, когда его будет радовать уверенность в предстоящей смерти жены? Когда они вошли в иракезское селение, сквавы и воины выбежали к ним навстречу, и им пришлось идти сквозь двойной ряд ужасных лиц, которые ухмылялись, кривлялись и выли, глядя на них. Спутники провели их сквозь эту толпу и оставили в пустой хижине. В ней висело несколько ивовых рыболовных снастей, и куча тыкв валялась в углу. «Вожди придут и решат, что с нами делать», — сказала Онега. «Вот они идут. И вы увидите, что я сказала правду, потому что знаю обычаи моего народа». Минуту спустя старый военный вождь в сопровождении двух молодых богатырей и бородатый полуголландец-полуирокез, руководивший нападением на помещичий дом, приблизились и стали на пороге, глядя на пленников и обмениваясь короткими горловыми звуками. Знаки сокола, волка, медведя и змеи показывали, что это представители четырех знаменитых иракезских родов. Метис курил глиняную трубку и, однако, говорил больше всех, очевидно, оспаривая одного из молодых дикарей, который, наконец, как будто согласился с его мнением. В заключение старый вождь сурово выговорил несколько коротких слов, и дело, по-видимому, было решено. «А ты, — сказал Метис по-французски, обращаясь к Онеге, — ты сегодня получишь хороший урок за икшание с врагами твоего народа». «Ах ты, ублюдок! — отвечала бесстрашная старуха. — Тебе бы шляпу снять, когда говоришь с тою, в чьих жилах течет лучшая кровь анандагов. Разве ты воин? Ты с тысячу человек за спиной не сумел войти в домик, который защищало несколько бедных земледельцев. Неудивительно, что народ твоего отца отвергнул тебя. Ступай копать землю или играть в камешки, потому что в лесах когда-нибудь ты сможешь встретить настоящего мужчину, и тогда навлечешь позор на племя, которое усыновило тебя». Злобное лицо Метиса совсем побледнело от этих презрительных слов пленницы. Он подошел к ней и, схватив ее за руку, сунул ее указательный палец в свою горящую трубку. Она не сделала ни малейшего усилия, чтобы освободиться, а продолжала сидеть совершенно спокойно, глядя через открытую дверь на заход солнца и на группу беседующих индейцев. Он внимательно наблюдал за нею, в надежде услышать крик или подметить судорогу боли на лице, но, наконец, с проклятием выпустил ее руку и вышел из хижины. Она сунула за пазуху свой обугленный палец и засмеялась. «Он никуда не годен!» — вскричала она. «Он даже не умеет мучить!» Вот я так сумела бы заставить его кричать, ручаюсь. Что вы так бледны? Я не могу видеть таких ужасов. Ах, будь мы лицом к лицу, я со шпагой, он с каким угодно оружием, клянусь, он заплатил бы за это кровью своего сердца. Индианка казалась удивленную. «Странно, — сказала она, — что вы думаете обо мне, когда сами в таком же положении. Ведь я угадала, какая судьба нас ждет. Ах, мы с вами умрем у столба, а ее отдадут тому псу, который только что ушел отсюда. Адель, Адель, что мне делать?» В отчаянии от своей беспомощности он начал рвать на себе волосы. «Нет-нет, Амари, я не побоюсь. Что значит смерть, если она соединит нас навеки?» «Молодой вождь заступался за вас. Он говорил, что великий дух поразил вас безумием, что вы поэтому и подплыли к их лодке, и что гнев Божий грозит племени, которое привяжет вас к столбу. Но этот метис сказал, что любовь часто нападает на бледнолицах, подобно безумию, и что любовь заставила вас сделать это. Тогда решили, что вы умрете, а ее он возьмет к себе в вигвам, так как он был во главе отряда. Ко мне их сердца жестокие, меня казнят сосновыми лучинками». Докатина прошептал молитву, чтобы ему было дано встретить судьбу свою как прилично воину. «Когда это будет?» — спросил он. «Теперь. Сейчас. Они пошли все приготовить. Но у вас еще есть время, потому что начнут с меня». «Амари, нельзя ли нам умереть вместе сейчас?» — сказала Адель, обнимая мужа. «Если это грех, то он, наверное, простится нам. Умрем, милый. Покинем этих ужасных людей и этот жестокий мир. Уйдем туда, где мы найдем покой». Глаза индианки засияли одобрением. «Ты хорошо сказала, белая лилия», — проговорила она. «Смотри, вот их огни уже отражаются на стволах деревьев. Уже слышно завывание тех, кто жаждет нашей крови. Если вы умрете от собственных рук, они лишатся зрелища, а их предводитель — своей невесты. Таким образом, вы окажетесь победителями, а они — побежденными. «Ты верно сказала, белая лилия. Это для вас единственное спасение». «Но как это сделать?» Онега внимательно посмотрела на двух воинов, которые стерегли их, стоя у дверей хижины. Они отвернулись, заинтересованные происходившими ужасными приготовлениями. Тогда она стала рыться в многочисленных складках своего платья и вытащила маленький пистолет с двумя медными дулами. На взгляд это была игрушка, изукрашенная резьбою и насечкой, как образец искусства парижских оружейников. Делано купил ее за красоту, когда в последний раз был в Квебеке, но однако она могла пригодиться при случае и была заряжена на оба ствола. «Я взяла его для себя», — сказала Онега, засовывая пистолетик в руку Декатина. «Но теперь хочу показать им, что сумею умереть, как умирают анандаги, и что я достойная дочь их вождей. Возьмите, потому что, клянусь, я сама не стану стрелять. Разве только всажу обе пули в сердце этого метиса». Трепет радости охватил Декатина, когда его рука стиснула пистолет. Это был ключ, который мог отворить им врата мира. Адель прислонилась щекой к его плечу и засмеялась от радости. «Ты простишь меня, дорогая?» — прошептал он. «Простить тебя? Я благословляю тебя и люблю всем сердцем и душою. Обними меня покрепче и помолимся в последний раз». Они вместе упали на колени, но тут в хижину вошли три воина и сказали своей соотечественнице несколько отрывистых слов. Она встала с улыбкой. «Меня ждут», — сказала она. «Прощайте и не забывайте Онегу». Она снова улыбнулась и вышла из хижины в сопровождении воинов, быстрым и твердым шагом точно королева, направляющаяся к трону. «Теперь, Амари», — прошептала Адель, закрыв глаза и прижавшись к нему еще теснее. Он поднял пистолет, но тут же опустил его. Глаза его расширились и приковались к дереву, которое росло как раз напротив открытой двери хижины. Это была береза, очень старая и корявая. Береста висела на ней клочьями, и весь ствол был покрыт мхом и плесенью. сажени на полторы от корня, главный ствол делился надвое, и вот в этом-то раздвоении вдруг показалась большая загорелая рука, которая торопливо замоталась из стороны в сторону, делая жест страстного отрицания. В следующую секунду перед удивленными глазами пленных рука исчезла и заменилась головою, также настойчиво качавшуюся из стороны в сторону. Нельзя было не узнать этой темно-красной морщинистой кожи, больших щетинистых бровей и маленьких сверкающих глазок. Это был капитан Ефраим Савадж из Бостона. Они еще не пришли в себя от изумления, как из глубины леса раздался пронзительный свист, и все деревья, кусты и заросли начали изрыгать дым и пламя при оглушительном треске оружейной пальбы, засыпавшей всю поляну градом пуль. Иракезские часовые увлеклись своим кровожадным желанием посмотреть, как будут умирать пленники. В это время канадцы успели обойти иракезов и заключить их лагерь в кольцо огня. Индейцы метались из стороны в сторону, всюду встречая смерть, пока не нашли и какого-то промежутка в цепи нападающих, куда и бросились, точно стадо овец в пролом плетня. Они бежали по лесу, не переставая слышать свист пуль у самых ушей, пока другой свисток не подал знака к прекращению погони. Но один из дикарей, прежде чем спасаться, решил сделать дело. Фламандский метис предпочел мщение опасности. Кинувшись к Онеге, он разрубил ей голову томагавком, затем, испустив свой военный клич, взмахнул окровавленным топором над головою и побежал в хижину, где пленные еще стояли на коленях. Декатина увидал его издали, и дикая радость загорелась в его взоре. Он встал, чтобы его встретить, и пустил обе пули ему в лицо. Минуту спустя подбежали канадцы. Пленники почувствовали пожатие дружеских рук и, видя улыбки на знакомых лицах Амоса Грина, Саваджа и Дюлюта, поняли, что и для них, наконец, настал мир. Так изгнанники достигли конца своих испытаний. Зиму они провели в форте Святого Людовика, а весною, когда иракезы перенесли войну на верхнее течение реки Святого Лаврентия, получили возможность перейти в английские провинции и по Гудзону реке добраться до Нью-Йорка, где их радушно приняло семейство Амоса Грина. Дружба между обоими мужчинами так упрочилась общими воспоминаниями и пережитыми опасностями, что они сделались компаньонами по торговле мехами, и имя француза вскоре стало не менее известно в горах Мэна и по склонам Олиганов, чем было прежде в салонах и коридорах Версаля. Со временем Декатина построил себе дом на Стэттен-Айленде, где поселились многие его единоверцы, и значительную часть своих торговых барышей употреблял на помощь своим угнетаемым собратьям. Амос Грин взял в жены голландскую девушку из Шенектади, которая так подружилась с Аделью, что этот брак еще теснее скрепил сердечные узы, связывавшие обе семьи. А капитан Ефраим Савадж в целости вернулся в свой возлюбленный Бостон, где осуществил заветную мечту, построил себе кирпичный домик на возвышенности в северной части города, откуда ему видны были корабли и на реке, и на море. Там он и жил, уважаемый согражданами, которые сделали его выборным и членом городского управления. Так, среди всеобщего почета, старый моряк прожил долгие годы, сделавшие его современником следующего столетия, когда старческий взор его мог уже увидеть растущее величие его родины. Усадьба в поместье Святой Марии скоро была возобновлена в прежнем виде, но сам помещик был уже не прежний с той поры, как потерял жену и сына. Он похудел, стал озлобленнее, стремительнее и беспрестанно затевал походы в иракезские леса, где его отряды своими злодеяниями превосходили самих дикарей. Наконец настал день, когда он отправился в такой поход, из которого не вернулся ни он, ни его соратники. Много страшных тайн хранят в себе эти тихие леса, и к их числу надо отнести судьбу Шарля де Лану, владельца Святой Марии. Конец второй части. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читала Юлия Тархова.